Шестое. Между прочим, пьянь плоды используют для приготовления самого лучшего так называемого королевского пива. И стоят они, как ты знаешь, очень дорого. Знаешь? Угу, буркнул Фортунат. Так вот, хозяин поля интересуется, как идут дела. За пьянь плодами необходимо тщательно ухаживать, постоянно обрабатывать землю, на которой они растут, каждый день выпалывать вредные сорняки. Короче, хозяин высказывает недовольство тем, что поле все еще не освобождено от обосновавшегося на нем существа. Серебряного дракона, буркнул маг. Что, удивился посредник? Я назвал его серебряным драконом, пояснил Фортунат. Возможно. Посредник взглянул в сторону торчавшей посреди поля серебряные точки. Возможно, это название существу даже подходит. Но лучше бы его уже здесь не было. И я так думаю, сухо сказал маг. А теперь, если позволишь, я продолжу свою работу. Конечно, конечно. Только нельзя ли побыстрее? Я постараюсь. Фортунат было поднял руки для начального паса, но тут же их вновь опустил. Ну вот, теперь ему понадобится минут 5 для того, чтобы вновь обрести подходящее для создания заклинания состояние духа. Ему захотелось чертыхнуться, но он сдержался. И все-таки раньше, до указа Ангромайню, никому даже в голову не могло прийти отвлекать темного мага от его работы. А сейчас... Ладно, хватит об этом. Пора начинать работу. Пришла пора посмотреть, как серебряный дракон выглядит вблизи. Он прошелся по краю поля, то и дело помахивая руками, словно пытаясь стряхнуть приставшую к ним невидимую паутину, и временами поглядывая в сторону серебряного дракона. Тот за ночь, кажется, не сдвинулся ни на шаг. Зачем он прилетел на это поле? И почему не улетает? Не хочет или не может? Возможно, он появился здесь в результате козни конкурента хозяина поля, и если так, то после того, как тварь умрет, за отдельную плату он мог бы исследовать ее останки. А это, в свою очередь, поможет определить виновника появления серебряного дракона. Вот только сначала необходимо прикончить само существо. Удастся ли это? Странный вопрос. Прикончить можно кого угодно. Стоит лишь придумать правильный метод. Остановившись, маг ловко и уверенно сделал несколько пасов и, застыв с вытянутой в сторону серебряного дракона рукой, произнес необходимое заклинание. Как только прозвучало последнее слово, с ладони мага сорвалось небольшое, почти невидимое облачко и медленно полетело вглубь поля. После того, как оно преодолело половину расстояния до дракона, Фортунат закрыл глаза. Теперь он сам был этим облачком и летел, упиваясь своей безнаказанностью к серебряному дракону. Ближе, еще ближе, совершенно точно зная, что существо не сможет ему ничего сделать, поскольку даже не почувствует его присутствие, не узнает, что враг совсем рядом. Он тоже не сумеет никак повредить серебряному дракону, но это ему и не нужно. Главное сейчас разведка. Узнать, хорошенько рассмотреть его и суметь найти хотя бы одно единственное уязвимое место. Оно должно быть, поскольку неуязвимым бывают только боги, а это существо могло быть чем или кем угодно, но только не богом. Он простоял с закрытыми глазами полчаса. За это время ему удалось очень внимательно со всех сторон рассмотреть серебряного дракона. Издалека дракон казался полностью неподвижным, но вблизи стало заметно, что это не так. Коническая голова неведомого существа время от времени слегка поворачивалась. Под серебряной кожей, которая, конечно же, не была серебряной, а просто имела такой цвет, иногда шевелились мускулы, и тогда она слегка бугрилась, демонстрируя свою эластичность. Еще на боках дракона находилось два больших квадратные формы выступа. Причем один из них имел небольшую вмятину, как будто кто-то саданул по нему со страшной силой камни. Как это могло произойти? Возможно, эту вмятину сделал кто-то из наемников хозяина поля, которых он посылал уничтожить серебряного дракона. Хотя, скорее всего, существо получило ее гораздо раньше. Впрочем, какое это имеет значение? Внимательно изучив выступы, Фортунат прикинул, что они очень похожи на плотно прижатые к туловищу крылья. Возможно, он даже не ошибался. Хотя как-то проверить свою догадку не мог. А потом полчаса прошли, облачко рассеялось, и Фортунат открыл глаза. Рассеянно подобрав посох, он ковырнул его концом в землю и разочарованно хмыкнул. «Ну?» – в один голос спросили посредник и Дэв. Вместо ответа Фортунат еще раз хмыкнул и пожал плечами. «Понятно», – сказал посредник. «Значит, ты так и не определил, как можно уничтожить это существо?» «Нет», – признался маг. «И что мы теперь будем делать?» «Да откуда я знаю?» – раздраженно рявкнул маг. И осекся. Знал он, что ему остается делать. С того самого момента, как серебряный дракон не испугался его магической личины. И все эти манипуляции, а также разведывательные полеты, на самом деле были всего лишь попыткой оттянуть неизбежное. Потому что на самом деле выхода у него было всего лишь два. Либо честно признаться себе, что выполнение контракта оказалось ему не по зубам, либо выполнить его одним единственным возможным способом. Каким именно? Да нарушить указ Ангромании. Вот так. И сейчас, поскольку времени оттягивать неизбежно уже не оставалось, ему предстояло сделать выбор. Либо-либо. Либо сделать последнюю попытку и тем самым нарушить закон, либо сдаться и тем самым тоже нарушить закон. Да, конечно, наказание за невыполненный контракт менее сурово, чем за невыполнение указа Ангромании. Но с другой стороны, если ему удастся прикончить серебряного дракона, потом нужно будет еще доказать, что тот был мыслящим существом, причем таким, которое по уровню мышления приравнивается к человеку. Допустим, Ангромайню удастся сделать такую экспертизу. Все-таки он великий маг. Но все равно существует вероятность, что дракон окажется каким-нибудь не очень разумным зверьком и наказание удастся избежать. А если нет? Ну что ж, значит он примет наказание с высоко поднятой головой. По крайней мере, никто не сможет усомниться в его квалификации. Это лучше, чем прослыть презренным жуликом, не способным выполнить взятое на себя обязательство. Фортунат искоса взглянул на Дева. «Но-но!» – сейчас же встрепенулся тот. «Без шуточек. Я знаю, что ты задумал. Ничего у тебя не получится». «Почему же?» – ласково спросил темный маг. Но душе у него было легко и просто, потому что решение было принято, и значит ничего не оставалось, как идти намеченным путем. А там, будь что будет, там, как упадут кости судьбы. «Потому что не выйдет», — рявкнул Дев. «Не позволю нарушать указ великого мага». Крепко сжимая усеянную острыми шипами дубинку, он шагнул к Фортунату. «Погоди», — крикнул тот. «Ты намерен меня арестовать? А как же? И тем самым сам нарушишь закон?» «Как это?» — спросил Дев, останавливаясь. «Ну, на данный момент я же еще никакого указа не нарушил, но ты намереваешься это сделать». Ты в этом совершенно уверен? И как ты это можешь определить до того, как я действительно причиню какой-то вред существу? И даже после этого ты не можешь быть уверен, что я нарушил закон до тех пор, пока не будет доказано, что это создание по уровню мышления равнялось человеку. А? Но арестовать я тебя все равно арестую до выяснения обстоятельств. Твое право. Но сначала я попробую применить к нему парочку заклинаний. И, кстати, не советую мне мешать. Иначе заявлю, что нанес вред существу непреднамеренно, что опасное заклинание у меня получилось лишь благодаря твоему вмешательству. Понимаешь? Дев вполголоса выругался и ткнул концом дубинки в сторону серебристой точки. Эх, если б только знать, что это такое, уж тогда бы я ведал, как с тобой поступить. Самое лучшее не вмешиваться, посоветовал ему посредник. Мой клиент прав. Это нестандартный, не учтенный никакими инструкциями случай. Немного поразмыслив, Дэв махнул дубинкой. «Ладно, валяй. Собственно, мне уже порядком надоело торчать на этом поле. А инструкции в самом деле... Ладно, валяй». Самодовольно улыбнувшись, Фортунат повернулся лицом к серебряному дракону. «Ну вот, сейчас все выяснится. Главное, только не сплоховать». Он знал, что второй попытки у него, скорее всего, уже не будет. «Значит, необходимо одновременно применить как можно больше самых сильных заклинаний, нанести всего один удар, но зато такой, который убьет серебряного дракона наверняка». Что ж, магическая энергия у него копилась целых полгода, и экономить ее не имеет смысла. Подняв вверх посох, он сконцентрировал внимание на его набалдашнике, быстро и уверенно наложил на него базовое заклинание. А потом принялся за кропотливый тщательный труд. Первым к базовому заклинанию прицепилось проклятие кровавой погибели. Вслед за ним лег седьмой смертный страх. Потом пришла очередь кривозубой смерти, за которой последовала 1001 лихорадка, а также сладкий сон вампира. Заклинание следовало за заклинанием, и длилось это до тех пор, пока Фортунат не понял, что еще немного, и базовое заклинание не выдержит. Слишком большая на него легла нагрузка. И если переборщить, то оно лопнет, и тогда вся эта сконцентрированная магия бестолку разлетится во все стороны, причем поражая тех, кто случайно оказался на ее пути. том числе и посредника с Девом, а также его самого. И, стало быть, наступил момент нанести удар. Тот самый, единственный, который все и решит. И, конечно, магу вдруг стало страшно. Так же, как становилось страшно каждый раз, когда он готовился применить одно из своих самых сильных заклинаний. А тут даже не одно, а целую кучу. Разом. Эх! Он вытянул посох в сторону серебряного дракона и краем глаза успел заметить, как посредник и Дев проворно рухнули на землю, произнес последнее заклинание, очень короткое, освобождающее всю скопившуюся на набалдашнике магию.